Как же было нам не обозлиться? Рядом с ним расселись беспардонно Мотя из налоговой полиции, Магда из массажного салона. Как же нам не предпочесть Деницу плотницкой компании хваленной, Мотьке из налоговой полиции, Машке из массажного салона? Ведь и в этой чертовой провинции мог бы выбрать Флавия, Филона, хоть Вараву, все ж не из полиции и не из массажного салона. Я воображаю наши лица в судный день, когда, поправ законы, рыболов и мытарь и блудница воссияют у Господня трона».